Проект «Литрес-чтец». Кира Иствуд. Сердце стального дракона. Лекарь по неволе. Читает Екатерина Булгару. Глава первая. «Улыбнись, милая», — просит Светка, и я улыбаюсь. Искренне, от всего сердца. Подхватываю уголок своего белоснежного свадебного платья, расправляя пышную юбку. Виктор обнимает меня и нежно целует в губы. Светка делает кадр. И еще, и еще. Щелк, щелк, щелк. «Ты самая красивая», — шепчет мне на ухо Виктор. «У меня будет самая красивая жена». «А у меня самый прекрасный муж», — отвечаю я. Мы смущенно смеемся. От счастья щемит сердце. Я до сих пор не верю, что происходящее реально. Я выхожу замуж. Мы в ЗАГСе стоим перед входом на регистрацию. Гости уже внутри. Нас позовут через 20 минут. 20 минут. И начнется новая страница моей жизни. А ведь была уверена, что на мне висит проклятие безбрачия. Виктор подмигивает мне, а у меня в груди печет. К щекам приливает горячий румянец. У нас с ним еще не было близости, и от мысли о брачной ночи дрожь предвкушения пробегает по спине. «Я самая счастливая», — повторяю в уме, и вдруг чувствую странный прилив тошноты. Из-под ног уходит почва, я хватаюсь за колонну. «Котенок, тебе плохо?» — спохватывается Виктор, бережно придерживая под руки. «Нет, просто переволновалась, наверное», — шепчу. А у самой голова кругом. Мне надо подышать воздухом. Хочешь на улицу? Да, ненадолго. Я провожу. Не стоит, милый, тем более тебя же первого позовут. Алиса, натянуто улыбается он. Может, просто посидишь и станет лучше? Зачем куда-то идти, тем более одной? Мне очень надо капельку побыть наедине с собой, собраться с мыслями и продышаться. Виктор хмурится, но я делаю жалостливые глаза и прошу. «Пожалуйста». «Ну, хорошо», — кивает он. «В конце концов, совсем скоро ты будешь полностью моя». «А ты мой», — улыбаюсь я. «Верно». Он целует меня в губы. «Жду тебя. Надеюсь, ты не собралась сбежать со свадьбы». «Не надейся». Я показываю ему язык, а потом направляюсь к выходу из ЗАГСа. «Встретимся у алтаря», — кричит мне вслед самый замечательный мужчина на свете. На улице по-осеннему ветрено. По тротуару, обгоняя друг друга, несутся золотые листья. У подножия лестницы счастливо воркует новоиспеченная парочка, щелкают фотоаппараты, сверкают вспышки. Я же хватаюсь за перила и пытаюсь отдышаться. Желудок скручивают спазмы. Перед глазами все плывет. Хорошо, что Виктор не понял, насколько мне плохо. Пытаюсь убедить себя, что я счастлива. Мне положено быть. Но в груди скребут кошки. Знать бы еще, откуда они вылезли и чего им не имется. Тело тоже предает. Слабость сковывает ноги, словно они отказываются возвращать хозяйку в ЗАГС. Это просто волнение. Возьми себя в руки. Приказываю себе. Впервые тебе улыбнулась удача. Виктор — это подарок судьбы. «Сегодня такой важный день, а ты в обморок падать собралась, как ванильная барышня. Что о тебе подумает семья Виктора? Вот будет стыдоба». Я делаю вдох и выдох, хлопаю себя по щекам. Мне становится лучше. И когда я уже собираюсь вернуться в ЗАГС, мой взгляд вдруг цепляется за размытую фигуру впереди. Я приглядываюсь, и фигура человека становится четче, словно растворяется туман, что мешал взгляду. Это темноволосый мужчина. Согнув ноги, он сидит прямо на земле, привалившись спиною к кирпичной кладке. Ему явно плохо. Грудная клетка тяжело поднимается и опадает. Голова безвольно свесилась на грудь. Пешеходы бегут мимо, даже не оборачиваясь. Парочке у лестницы тоже нет дела до чужих проблем. Никто не собирается ему помочь. А между тем человек, может быть, умирает. И я не собираюсь помогать, верно? «Зачем бы мне лезть не в свое дело?» Думаю я, но потом не выдерживаю и сбегаю по ступенькам вниз. «Все-таки надо хотя бы вызвать скорую», — решаю я. «Совершенно недопустимо, чтобы в день моей свадьбы кто-то умирал прямо возле ЗАГСа. Тем более, если я могу помочь». Придерживая пышную белую юбку, я приближаюсь к мужчине. «Извините, вам нужна помощь?» Спрашиваю, подходя ближе. Про себя подмечаю, что перегаром не пахнет. Да и выглядит незнакомец прилично, хотя и странно. Одежда словно состоит из рыбьих чешуек, переливается на солнце всеми оттенками серебра. А потом я замечаю кровь. Грудь и шея мужчины в крови. «Ох, как же вы! Я сейчас вызову скорую!» Бормочу, выхватывая из сумочки телефона, начиная набирать номер, но вдруг замираю, потому что мужчина, жмурясь, поднимает лицо. «Ого, таким красавчиком быть вообще законно?» Невольно думаю я, потому что лицо у мужчины волевое, скуластое, с упрямым подбородком, четко очерченными чувственными губами, высоким лбом и смоляными стрелками бровей. Этакий Джеймс Бонд на максималках. Не удивлюсь, если это актер или фотомодель. Может, тут где-то съемки, а его кровь — часть грима? Но мой Витя ничем не хуже, а даже лучше. Ворчливо подмечает часть меня. А потом незнакомец открывает глаза, и все его очарование вдруг исчезает. На меня смотрят совершенно черные, непроницаемые для света глаза. Холодные, словно мертвые. Невозможно смотреть, где радужка, а где зрачок. Дыры, а не глаза. От них веет чем-то потусторонним. «Ты?» — хрипит мужчина. «Ты меня видишь?» «Сразу на «ты» перешел». Мысленно удивляюсь я, а вслух говорю. «Тебя сложно не заметить, знаешь ли. У тебя кровь. Я вызову скорую». «Нет», — отрезает незнакомец. «Почему нет?» — хмурюсь я. «Здесь съемки фильма, что ли? Или ты бандит?» «Бандит», — повторяет за мной мужчина, словно пробуя слово на вкус. Кривится. Потом пытается встать, но ничего не выходит. Он сжимает зубы, явно переживая новый приступ боли. Кровь стекает по его пальцам, капает на землю. «Нет, на грим не похоже». «Как тебе помочь?» — обеспокоенно спрашиваю снова. «Никак», — рычит он. «Может, позвонить кому-то?» «Нет». Я сержусь с каждой секундой все больше. У нас в интернете был один такой мальчишка. Считал, что ничью помощь принимать не станет. Терпел до последнего. Никому про боль не говорил. В итоге врачи едва спасли. И тут такой же, только великовозрастный. «Могу в аптеку сбегать», — предлагаю я. «Я приказываю тебе уйти», — выдавливает мужчина, а я вижу, как у него трясутся руки. Кожа бледная, на лбу выступил пот. «Приказываешь?» — поднимаю я брови. «Тогда и я тебе приказываю. Приказываю не валять дурака. Ты же помрешь здесь. Посмотри, сколько крови натекло. Если тебе на себя плевать, то хотя бы подумай о тех, кому дорог, о тех, кому ты нужен». Мужчина вновь поднимает на меня глаза. Они словно чужие на его красивом лице, нечеловеческие. Их взгляд пронизывает насквозь, как рентген. Невольно ёжусь, но не отступаю. Мне воспитатели с детства говорили, что я упряма, точно баран. Если чего решила, ни за что не сойду с пути. «Хорошо», — говорит он. Голос у него низкий, хриплый. «У тебя есть вода?» Я киваю и достаю из сумочки бутылку, свинчиваю крышку и протягиваю незнакомцу. Тот нюхает содержимое и только потом, словно с опаской, делает глоток. Его брови удивленно ползут вверх. Он жадно выпивает все до последней капли, а потом прикрывает глаза и вздыхает. Мне даже кажется, словно бледность слегка покидает его красивое лицо. «Ты не лгала?» — кивает он. «О чем?» «Не понимаю я. Ты и правда хотела помочь. Искренне». «Ты это через воду почувствовал?» — хмыкаю я. «Именно. Так и быть. Отплачу тебе». Не успеваю я уточнить, что он имеет в виду, как незнакомец внезапно поднимается на ноги, да так ловко, словно никаких ран у него в помине нет, а потом бесцеремонно хватает меня за руку, притягивает к себе и накрывает мои губы своими. Меня парализует от шока,